теории мог бы помочь сам Всятец, как великий маг, но он тут очень неудачно лег в сон Одина, который восстанавливает его силы. И в итоге на момент обнаружения нашей пропажи был только Хеймдалль, который не мог наблюдать Камартадж, а следовательно тоже о нем не знал. Все-таки его скрыл в свое время величайший волшебник светлых альвов, а это не хухры-мухры. В общем, мы рассказали обо всем тете Фригге, правившей вместо своего мужа, пока тот спал. В итоге рассказ слушала она, вместе с моим папаней и дядей Вё. Они покивали, признали уровень угрозы от темного измерения и его повелителя в частности. Ну и одобрили все наши действия, в том числе отправление в темное измерение. Марионетка демонов могла бы многое наделать, а разгребать потом кому? Правильно, Асгарду. Подозреваю, что будь у нас хоть какие-то медали в ходу, точно бы обеспечили такими. В итоге царица прилюдно признала наши заслуги на борьбе с потусторонними угрозами и обещала передать своему мужу на рассмотрение возможность выдачи нам слитков Уру, которые мы сможем использовать по своему разумению. Щедро, очень щедро, ведь непосредственной опасности самому Асгарду в этом случае не имелось. Ну и пользуясь полномочиями царицы девяти миров тут же объявила меня исполняющим обязанности наместника Мидгарда, пока Всятец не проснется и не назначит постоянным, да, должность древняя, и в общем-то, чисто декоративная. У близких вассалов есть собственные монархи, вроде царя Ванахима и королей Асгарда и Нидавиллира, и наместника там не назначишь. У йотунов и огненных демонов также свои правители, а остальные миры – пустошь пустошью. Погрузившись с головой в архивы, я таки обнаружил, что ранее наместников назначали над теми мирами смертных рас, где асы обнаруживали что-то опасное. Тогда они в добровольно-принудительном порядке брали планеты под свой временный протекторат, возглавляемый как раз наместником из членов царской семьи. Трижды такое было при Буре, дважды при Бёре, и первый раз при Одине. Если так подумать, при Торе вообще такого не будет. КХМ, ладно. Ну и под конец приема Фригга нас ошарашила, сказав, что мы слишком долго проходили в помолвке, и пребывание в темном измерении нас не извиняет. Так что нам велено начать подготовку к свадьбе, которая произойдет как только Всятец проснется, а до этого, по ее словам, осталось меньше десятилетия. В какой традиции ты хочешь провести свадьбу, Вилли? Откровенно смущаясь, глянула на меня моя ненаглядная, когда мы возвращались в свои покои во дворце. Я, честно говоря, не знаю, что и выбрать, так что хочу довериться тебе, милашка. Не сдержался я, сразу же отводя взгляд от гневного зырка. В этом ее особенное очарование, несмотря ни на сколько лет сожительства, отношений, она все равно продолжает смущаться. Хе-хе, но на вопрос надо ответить, не будем ничего нового выдумывать. Мои родители поженились по смешанной традиции, с женихом в одеждах Асгарда и невестой в одеяниях Ванахима. Пожал я плечами, припоминая, насколько красивыми могут быть последние. А уж для невесты, я смотрел и подбирал уже. Правда, было это давненько, но вряд ли что с того времени изменилось. Итак, что же нужно для организации свадьбы? О средствах беспокоиться явно не надо. Фригга выразила явственную заинтересованность как матриарх царской семьи, значит, нужно собрать список гостей, выбрать место празднования после, собственно, церемонии бракосочетания, украшения подобрать. Впрочем, главным будет правильно составить праздничное меню, чтобы гости со всех девяти миров удовлетворились. Охо-хо, это же первая свадьба в царской семье за 3000 лет, кажется, чую, народа будет много, кузен. Громоподобный голос самым бесцеремонным образом прервал мое планирование, а через пару мгновений меня заключили в воистину стальных объятиях. Я даже отреагировать не успел, расслабился в безопасном дворе, называется. Ха-ха-ха-ха, опустите меня, громила, прохрипел я, глядя на одного несносного блондина. А, прости, быстро опомнился Тор, а кто еще это мог быть, поставив меня на ноги. Я слышал, что ты женишься, кузен, мы же всего пару минут назад вышли оттуда. Поморщился я, поведя плечом. Откуда узнал? Посмотрел я на Одинсона, который за прошедшие столетия вымахал еще больше, без всяких шансов обходя меня в габаритов, и даже чуть-чуть в росте, кажется. Ну, хе-хе, смущенно почесал затылок громовержец, отчетливо не зная, как сказать. Я помог этому тупоголовому идиоту подслушать проходивший разговор. Вступило новое действующее лицо, снимая с себя очень качественную иллюзию. Из-за Тора я даже не обратил на нее внимания. Поздравляю со становлением наместником. Это хорошее признание ваших заслуг. Зеленые глаза младшего сына Всятца прошлись по нам взглядом, подмечая даже малейшие детали, а ядовитая усмешка неплохо скрывала эмоции. Какая существенная разница от старшего Одинсона, брат? Воскликнул блондин, повернувшись к Лаке. Я твой брат уже почти 1500 лет. Скривился, как от зубной боли, брюнет. Кстати, вот сейчас замечаю, Лаки более всего похож на своего актера, который его играл в фильмовой части вселенной Марвел. Как и все остальные, значительно смазливее своего прототипа, но все же, казалось бы, из-за путешествия в темное измерение прошло несколько столетий, а вы так и не поменялись. Усмехнулся я, покосившись на принявшую невозмутимый вид Хуа. Вы тоже не изменились. Отмахнулся Лаки, сложив руки на груди. Собственно, я сказал то, зачем пришел. На свадьбе буду. Закончив, сын Лафия, не прощаясь, растворился в очередной из иллюзий, и если бы не усилившееся от становления орлом Хрёсвильгом зрение, я бы даже не заметил их. Невооруженным взглядом видно наследие Фридги. Та тоже любит баловаться с иллюзиями на нерадивых асах, слишком сильно ее раздражающих. Видел, проверять на себе не хочу. Эх, вздохнул Тор. Брат становится все нелюдимее и нелюдимее, а ты все общительнее и общительнее. Хмыкнул я. Ты сам-то на свадьбу придешь, или опять убежишь к смертным бухать из-под всевидящего ока тети Фридги? Эх, да я все не могу выбраться. Вздохнул Громила, махнув рукой. Мама почему-то серьезно насела в наших занятиях, и я даже с друзьями не могу славный поход устроить, а к смертным так вообще. Рожа этого шкафа в этот момент была настолько грустной, что я невольно его пожалел. До того, как вспомнил, как его эти походы заканчиваются. Просто для понимания, этот очень нехороший разумный влез в столько неприятностей, что я за всю жизнь в Мидгарде и половины от его приключений не наберу. Серьезно, этот товарищ, являющийся полным олицетворением выражения, гласящего, что раз сила есть, то ума не надо, умудрялся встрять даже в пустом Нифльхейме. Там буквально холодная пустошь, на которой даже йотуны не поселились. И он там нашел 400 лет назад какого-то заледенелое подобие мамонта, которая оказалась жива, и едва не натянула Одинсона на свои рога. Я помню его на огромном вертеле в большом пиршественном зале. Тогда Тор грозился явиться к нам всей гурьбой, если мы не придем, так что я тогда вылез из Мидгарда. Да, наверное, все дело в том, что мозги у меня в отличие от него все-таки имеются, и даже желая приключений на свою задницу, я не полезу в те места, куда полезет громовержец. Видимо, что-то уловив такое в моем взгляде, блондин стал поторапливаться, тоже пообещал, что непременно будет на нашей свадьбе, и заодно притащит туда лучший трофей. Ох, чую начало еще одного приключения, за которое его будут восхвалять в Асгарде. Таковы мои нынешние сородичи, как и викинги, глубоко уважают храбрых, удачливых и безбашенных ребят, способных на подвиги с большой буквы. Геракл скандинавского разлива, ага. Вздохнув, я проводил взглядом кузена, после чего повернулся к Хуа. Пошли что ли узнавать, кого надо будет обязательно пригласить помимо царских семей. Хуа, позднее. Вот так всегда. Готовились, а все началось максимально неожиданно. Выданное им десятилетие кончилось на первом году, Всятец проснулся значительно раньше, чем все ожидали, и пришлось поторапливаться. И к их гордости, они не зря начали делать все практически сразу, не став выгадывать несколько лет, как это сделали бы многие другие асейваны. Все приглашения уже были написаны, саморучно, простым сообщением через свиток Бёра отделываться никак нельзя. Расписание банкета и масштабного пира составлено до мелочей, необходимое количество продуктов уже было заказано, и радостные асгардцы с небывалым энтузиазмом принялись за дело. Вообще, как заметила девушка, царскую семью в Асгарде очень, очень уважают и любят. Единственные невосторженные слова были только о принце Лаке. Но тот, по мнению Феникса, просто не подходил для нахождения в Асгарде. Как и ее будущий супруг, обладатель павански темных волос был слишком серьезным для традиционной жизни аса, шумная и с большим количеством ярких событий. Как Хуа отметила еще во время обучения принца, тот больше любил тишину и спокойствие, а этого в Асгарде всегда было не сыскать. Не повезло ему, но сейчас ей нужно беспокоиться о другом. Пусть все организационные моменты были решены и одобрены госпожой Фридгой, сумевшей отойти после пробуждения Всятца и помочь, Хуа все еще не была уверена насчет ее свадебного наряда. Госпожа Тинлан, а это все точно необходимо», – неуверенно пробормотала воительница, оглядев сначала себя, а затем посмотрев на мать Вилли. «Я просто никогда такое, да-да, необходимо», – отозвалась женщина, от которой ее будущий муж унаследовал все черты Ванов. «Ты же знаешь наше традиционное поверье, которое даже асам частично передалось, чем длиннее волосы, тем длиннее брак». Весьма увлеченным тоном отозвалась хлопочущая над серьезно увеличившимися за последние несколько дней волосами женщина. «Мне нравится остальной наряд», — осмотрела еще раз себя девушка, после чего устремила голубые глаза вновь в зеркало. «Но с волосами вы переборщили», — откровенно жалобным тоном произнесла Хуа, понимая, что ее мольбы не будут услышаны. Госпожа Тинглан основательно взялась за дело, отогнав всех придворных, желавших помочь невесте принца. «Поверь, дорогая, не отрываясь от работы пальцами и расческами, я знаю, чем уроженка Ванахима может впечатлить асгарца, и уж тем более своего сына. Наверное, он не знает, но я часто разговаривала с твоим отцом, который мне буквально спустя пару лет после начала обучения подошел ко мне с темой вашего замужества, и мне об этом тоже он не сказал», — вздохнула сероволосая, качая головой. «Отец оставался верным своему характеру от начала и до конца. Ну, должны же быть у взрослых секреты от детей», — весьма легкомысленно хмыкнула женщина, невольно напомнив Вилли, у которого была очень, очень похожая усмешка. Как бы там ни заявлял ее будущий супруг на тему характера своей матери, но на деле они были очень, очень похожи. Хотя, конечно, Вилли не такой бескомпромиссный, как его родительница сейчас. Наконец, спустя часов пять непрерывного прихорашивания, которое Хуа всегда было чуждо, потому что она беспрекословно следовала старым традициям природной красоты, к которой ее всегда приучал отец, госпожа Тинглан наконец удовлетворилась. Все, она вообще не думала, что тело вообще может затечь от простого наведения. Как говаривал Вилли, марафета, но вот надо же, оказалось, что может. Еще бы кое-что доделать, но я сама виновата, что не сообразила сразу, а теперь времени более нет, — пробормотала женщина. «А вы, кое-как поднявшись с места в этой очень красивой, но слишком неудобной для воина одежде, — вопросила Хуа. «А что я? Я всего лишь мать жениха. Тут от меня красивого вида не требуется, просто заявить, что родители благословляют этот брак». Едва не заставив голубоглазую задохнуться от возмущения от подобной разницы в отношении, махнула рукой стареющая женщина. «Ты лучше скажи, все помнишь?» «Да». Вздохнув, девушка взяла себя в руки. «Нечего сейчас выяснять отношения, сейчас предстоит более важное действо, на котором она не должна ни подвести ни себя, ни Вилли, ни умершего отца, так и не дождавшегося этого знаменательного момента. Я полностью заучила все изменения и совмещения бракосочетательных традиций Асгарда и Ванахима. Ты девушка ответственная, так что я тебе верю». Взглянув на Хуа еще раз, женщина вздохнула. «И все же мой сынок знает вкус в женщинах, раз он согласился на планы твоего отца. Какая красотка, а уж какие будут внуки». Госпожа, насупившись, посмотрела на будущую свекровь. «Ладно, ладно, не буду дальше тебя мучить», — фыркнула женщина. «Ступай, мне тоже надо поспешить и занять свое место, да еще парочку дел сделать». Насчет детей Хуа, естественно, думала и пришла к закономерному выводу, что если Вилли их не захочет, она не будет пытаться. Все-таки она прекрасно понимала, что вряд ли из нее выйдет хорошая мать. Примера последней перед ней всю жизнь не было, а отец. Отец был чудесным наставником, учителем, но не именно что отцом, и с такими вводными вряд ли она станет хорошей родительницей, да и по правде говоря, сам Вилли тоже отзывался об этом с прохладцей. Хорошо ведь, если их дитя будет столь же быстро растущим и рассудительным в детстве, как они сами, а не юным принцем Тором. Нет, ей такого счастья не надо. Хуа часто слышала, что дети укрепляют брак у людей, но они ведь не они. Им двоим совсем не нужно доказательств проявления любви, девушка могла их получить по любому требованию и даже сверх того. Ощущая, как начинают краснеть щеки, уроженка Ванахима силой воли прогнала всплывшие воспоминания их головы, сосредоточившись на будущей церемонии. Может быть, ситуация изменится после брака, но сейчас она мыслила исключительно в таком ключе и направлении. Наконец время настало. Полупрозрачная яле, как и остальные одеяния, вуаль накрыла большую часть лица. В традиции Ванахима невеста сопровождается родителями или родственниками, но причине отсутствия таковых были выбраны другие ученицы отца, не посмевшие отказаться от такой чести. Хотя Хуа имела несколько иное мнение насчет последнего, не стала спорить с утверждениями этих самых учениц, сейчас с восторженными лицами шагающими чуть позади. Девушка откровенно сомневалась, что не имея она такой впечатляющей координации даже по меркам каких-нибудь светлых альвов, смогла бы пройтись так аккуратно с столь длинными волосами. Последние лишь каким-то чудом укладки не касались пола и вызывали довольные взгляды других ванов. Ведь насколько знала Хуа, не все невесты ванов были способны позволить носить такую длину шевелюры на своих свадьбах. Впрочем, взгляд, брошенный на просто невообразимо огромный большой пиршественный зал, был совершенно мимолетным, и внимание Хуа прочно приковал сам Вилли, выходящий ей навстречу. Двери комнат ожидания выходили прямо на возвышение, на котором находились места для царя и царицы, кои там уже восседали. Даже сквозь вуаль Хуа видела одетого в меховые одежды Вилли. Даже спустя десятки тысяч лет, асгардская традиция одевать жениха в древние одежды, соответствующие тому периоду, когда нынешних великолепных тканей еще не было, и асы были вынуждены одеваться в шкуры убитых ими животных, продолжала действовать. Впрочем, под мехами можно было разглядеть традиционный асгардийский костюм для официальных мероприятий, несколько измененный, как на не самый опытный взгляд девушки, но выраженный во все тех же ярко-желтых цветах уру и золота. Вместе с темным мехом асгардийского титанического медведя это создавало незабываемо роскошное сочетание. Невольно, на мандраже, Хуа вспомнила, что этого медведя асы взяли с собой из своего умирающего мира в то время, когда был создан нынешний Асгард. Однако тело само сделало всю работу за свою хозяйку, и во время троекратного одновременного поклона не опозорившись. Затем к ним подошла госпожа Тинлан, серьезно преуменьшившая свою важность во время церемонии, и передала сначала сыну, а затем и будущей снохе по чаше с вином, перевязанной алой лентой с золотым узором не абы из чего, а из уру. Сделав несколько глотков этой чудесного напитка, бывшего, пожалуй, самым вкусным, что Хуа когда-либо пила в жизни, она передала свою чашу Вилли, сделавшему аналогичное, и мимолетом ободряюще улыбнулся. Затем пошла уже обязательная часть для церемонии с присутствием царя и царицы. Единовременно развернувшись к правителям девяти миров, молодожены вновь трижды поклонились по пояс, и не вставая с трона, один всеотец наградил их нерасшифруемым, но судя по выражению лица, благодушным взором, и стукнул гунгнером по полу. Волна теплой магии разошлась по всему залу, сообщая согласие царя на брак лучше всяких слов. Вновь разворот друг к другу, и свадебный поцелуй, после которого они могли считаться официальной семьей, расторгнуть которую не может ничего, кроме желания одного из супругов или смерти. Даже царь не мог заставить развестись. Все это промелькнуло в мыслях девушки, принимающей легкий поцелуй со стороны, теперь уже мужа. Смутиться от такого количества наблюдающих за ними разумных Хуа просто не успела, ведь когда этот самый поцелуй был разорван, весь зал раздался таким количеством радостных криков, что барабанные перепонки опасно напряглись. Человек на их месте сейчас бы всенепременно оглох. «Вилли!» — одними губами прошептала девушка, так как говорить сейчас все равно было невозможно. «Они веселые!» — таким же образом ответил ей брюнет, покосившись на всяца. Один также заметил его взгляд, и едва заметно усмехнувшись в бороду, поднялся со своего трона и громко ударил гунгнером по полу во второй раз. Шум сняло как рукой. Сегодня один из знаменательных дней в жизни асов Иванов. Дождавшись абсолютнейшей тишины, с нотками торжественности начал царь. «Мой племянник, сын моего младшего брата», — поднялся отец Вилли, сидящий за одним из пиршественных столов, — «и дева из рода Иванов сочетаются узами брака, которые еще сильнее укрепит родственные связи между Асгардом и Ванахимом. В очередной раз потомок Бури выбирает себе в качестве спутницы всей жизни прекрасную воительницу из числа подданных моего царственного брата». Небольшой кивок в сторону присутствующего царя Ванов, который также приподнялся с места. «И в очередной раз это свидетельствует о том, что узы Асгарда с Ванахимом крепкие и нерушимы. За Ванахим, за Асгард и вечную дружбу». Последние слова всяца вкупе с поднятым вверх копьем спровоцировали настолько мощный рев со стороны собравшихся, что девушка невольно сделала шаг назад. Казалось, что даже своды этого великого зала еще немного и не выдержат такой бурной реакции собравшихся представителей со всех девяти миров. Впрочем, в этот раз Хуа была довольна таким шумом. Винлин. Месяц спустя. Праздничный пир. Этот праздничный пир длился, мать его Суртура и Маликита за ногу, длился целый месяц, без перерыва. Асы, ваны, альвы и даже гномы бухали днями напролет, используя свою чудовищную выносливость на полную. Эли и вина лились буквально рекой, создавая незабываемый аромат. Если бы не очищающие руны, был бы вообще полный атас. Я не особо понимаю, как в отдельных товарищей вроде Тора влезало столько мяса, но они сжирали как бы не больше собственного веса. Мне уже спустя неделю в горло ничего не лезло. Даже с чудовищно великолепным пищеварением полумагического существа я чувствовал, что еще немного мяса, овощей и эля, и банально вырву. Впервые за тысячи, блин, лет. Благо подобие традиции первой брачной ночи у нас имеется, так что у нас была возможность смыться. Правда, какой-то дебил попытался было возразить, что это только после окончания пира. Скажем так, я тогда уже дошел до кондиции, так что придурок отправился полетать сквозь весь зал. И что характерно, столь же бухие асы и ваны меня поддержали одобрительным гулом. Ох, разумеется, ни о какой клубничке в таком состоянии речь идти не могла. Хуа пусть и не так сильно заставляли бухать и откровенно жрать, но и она тоже еле стояла на ногах. Так что мы тогда просто рухнули на одну кровать и спали просто пару дней. К несчастью, потом до нас опять докопался Тор и практически силой втащил обратно на пир. Стоит ли упоминать то похмелье, которое потом накрыло всех участников пира. Сонное и мычащее царство, честное слово. Единственными более-менее живыми были мы с Хуа, все отец с женой, да лакеи и все. Даже мои родители уселись в уголочке и тихо отдыхали. Собственно, под шумок мы приняли крайне единодушное решение сбежать подальше, в Мидгард. Хеймдаллю благо разрешили свалить после первых дней пира обратно на пост, так что он был еще одним трезвым товарищем. КХМ, я буду вынужден потом сообщить все отцу, предупредил нас самый белый из асов, но в ответ получил только два усталых и задолбанных взгляда. Кхем, Асгарда нам хватило, на ближайшие пару сотен лет, соизволил произнести я, стоя в торжественном наряде жениха, на снятие которого просто не было времени. Хуа также стояла в своем ша-ша шикарном платье, правда избавившись от всех дополнительных его частей, а также обрезав половину специально отращенных для церемонии волос. Что ж, не буду мешать наместнику Мидгарда возвращаться в Мидгард, вздохнул страж моста, активируя последний. Людям крайне повезло, что за время нашего отсутствия на земле, они не сотворили какой-то хрени. Воспитанное нами общество защитников Шинчжоу вполне адекватно действовало, не становясь еще одним видом правителей. Конечно, у них добавилось несколько откровенно монашеских принципов, но это все равно было намного адекватнее того Цзянху, которая нас встретила в прошлый раз. Иначе они бы получили по полной, потому что в первые дни после возвращения у нас были очень, ну просто очень хреновое настроение. Они даже в войны с Британией и Францией не влезли, весьма презрительно относясь к последним династиям, окончательно угробившим Китай. Когда-то последний опережал в технологиях европейцев, то теперь люди как обычно все просрали, и полную опиумных наркоманов Поднебесную просто-напросто отпинали в сухую, дважды, или трижды. Может, хоть это вправит мозги нынешним власть имущим, ибо мы вмешиваться не собирались. Мы вообще решили себя не проявлять перед обычными людьми. Монстры почти кончились и встречались невообразимо редко, а статистика наблюдений с нашего мини-спутника нам поведала, что пожиратели с момента нашего исчезновения стали встречаться все реже и реже. Это подозрительно. Сложив руки на груди, пробормотала девушка. Не может быть, чтобы они так просто отказались от человеческих душ. Но статистика за последние века не врет. Мы же проверили. Вздохнул я, глядя на совершенно свободную от точек пожирателей карту Восточной Азии. МГМ, у меня только единственное объяснение. Похоже, пожиратели были в Шинчжоу из-за нас, но они были и до нашего появления. Нахмурилась Хуа. Постой, ты хочешь сказать, что они понимают концепцию мести, возмездия и так далее? Да, кивнул я, это единственная причина, по которой они могли уйти. Но ГМ, все равно странно. Как ты и сказала, душ в этой части Мидгарда более всего. ГМ, но у меня совершенно нет идей, вообще. Почесал я затылок, даже не зная, что делать. Вечный враг внезапно исчез, а ты как бы и должен радоваться, и все равно не понимаешь, что происходит. Никаких следов просто не осталось. Даже монахи Кунлуня, которых мы однажды защитили от маток этих тварей, развели руками и отметили, что пару столетий назад пожиратели у них перестали встречаться. Похоже, остается лишь ждать. Если наша теория о мести верна, они должны будут появиться вновь, если мы проявим себя. Так что вариант с прекращением активной деятельности все более привлекателен», – высказалась моя жена, умилительно сосредоточенно положив указательный палец на губы. «Значит, остановимся на нем. И чтобы проверить еще кое-что, можем отправиться в другую человеческую державу», – поторабанил пальцами я. «Ты хочешь проверить, чуют ли нас пожиратели душ даже без активной деятельности? И если так, то они появятся в другой части планеты», ожидаемо быстро поняла меня моя умненькая супруга. «Именно так, что думаешь, не вижу причин для отказа, но куда именно отправимся?» Показав всю карту планеты, спросила она. «А вот в ту страну, что воевала с местными ханьцами», ткнул я в остров, «в Британию. Если пожиратели душ нас там встретят, то англичан я буду жалеть меньше. В конце концов, защищать их я не давал обещания, только людей окрестных земель, сиречь китайцев, которых серьезно так опиумом потравили. К слову, еще один повод смыться отсюда до поры до времени. Не желаю видеть буквально миллионы наркоманов. ХММ, остров — это хороший выбор. С более практической точки зрения оценила мой выбор девушка. В случае чего будет проще остановить пожирателей, пока они не доберутся до других земель людей. На том и порешали. В темпе вальса собрав необходимые вещи, мы сели на один из торговых кораблей англичан, которые после опиумной войны стали тут плавать в изобилии. Капитан быстро удовлетворился порядочной взяткой и историей о детях-полукровках несправедливо убитого китайцами британского купца, желающих вернуться на родину папани. Так мы и отправились в империю, над которой никогда не заходит солнце. Прим автора несколько ошибся в своих расчетах, но в следующей главе уже точно канон, Вторая мировая и наш всеми любимый Кэп. Он, конечно, патриот Америки, но, как говорил один товарищ, у всех есть свои недостатки. Глава 33. Мистер Холмс. Вампиры. Парень из Бруклина. 1881. Г.Н. Эвенлин. Британская империя. Лондон. Лондон тогда встретил нас весьма занятным антуражем викторианского 19 века, конными экипажами и местным историческим колоритом в виде этих различных джентльменов и дам в крупных платьях. Викторианская эпоха была в самом разгаре, а массовое производство виденных нами швейных машинок позволило даже среднему классу одеваться не хуже всевозможных аристократов. К тому же так давно вступил в моду культ траура и смерти, ведь королева Виктория недавно потеряла мужа и теперь везде проявлялась в черных одеждах. Это было не то чтобы хорошо. Черный — это, конечно, пафос и круто, но заезженно для дыры большую часть времени я проходил в бело-бирюзовых одеждах ванов, тех, что мне еще вечность назад подарили за инцидент с колдунами. Нынешние технологии позволяют делать одежду, которая не истлеет и через 5000 лет. Я оделся по местной моде, дабы не привлекать ненужного внимания. Пришлось, правда, заморочиться с рунами, чтобы одежда банально не рвалась при слишком быстром движении, но ради того, чтобы сфоткаться на местные примитивные подобия камер, можно было и расстараться. Ох, как же я жду времени Шайтая и его реакции на это. Я воистину гениален, мой прикол будет самым долгим в истории человечества, хе-хе, хуа. Отвлекшись от пакостливых мыслишек, посмотрел я на зашедшую в снятый нами дом девушку. Деньги делают чудеса, особенно если ты идеально говоришь на местном языке, благодаря всеязыку даже копируя акцент той или иной части Британии. Я повстречала сегодня интереснейшего человека. Возможно, он даже самый умный из всех людей, что я встречала, призналась она, садясь в кресло напротив меня. «И отчего такой человек тебя заинтересовал?» – вопросил я, отмечая еще одну деталь. «И где состряпанный нами артефакт? Тот, который ты замаскировала под местный монокль? Последний, кстати, здесь был невообразимо популярной штукой, и Хуа, недолго думая, выбрала его в качестве вида для артефакта, что помогал еще лучше обнаруживать магические предметы. В Лондоне их нашлось порядком, да. А, как раз ответ на эти вопросы будет один», — удовлетворенно кивнула она. «Он сыщик-консультант, человек поразительной наблюдательности и сообразительности. Мы с ним встретились буквально случайно, и я дала ему некоторую медицинскую консультацию. Больно у местных плохое представление о всей медицине в целом, даже если она касается их вида. Ах да, зовут его Шерлок из Холмсов». Лицо в положении легкой заинтересованности мне удалось удержать только благодаря более чем тысячелетней практике. «Ты его знаешь, но Хуа меня видит насквозь, что тут сказать, все те же более чем два тысячелетия сожительства дают о себе знать. Немного слышал о таком сыщике», — выпутался я, и не давая ничего более заподозрить, продолжаю, но это ведь явно не все. Ну-у-у, смущенно отвела глазки девушка. Возможно, я еще ему помогала в последнее время. Даже в это время люди продолжают относиться к женщинам более покровительственно. Я понимаю физиологические различия мидгардцев, но, в общем, помнишь же, что меня в шутку назвали местные доктором Ватсон. Я кивнул, припоминая соседей. На фоне местных врачей Хуа была просто великолепным доктором, а оттого порой помогала некоторым людям по доброте душевной и, частично, от скуки. Да, именование миссис Ватсон почему-то местным не нравилось, проговорил я, хотя в принципе вполне понимая реакцию местных. Незамужним дамам и мужикам лет 25-30 не хотелось называть молодую девушку столь уважительно, да, вот и называли в шутку, считая ее работу врача, блажью богатенькой и не знающей, чем заняться дочке торговца. Фамилию, к слову, я выбрал, исходя из шутливого желания упомянуть одного известного литературного персонажа. Была у меня в детстве прошлой жизни серия книг про него и его начальника. Но, блин, откуда я мог знать, что в мире Марвела Шерлок Холмс действительно существует? Канон. В 2007-м Марвеловский атлас подтвердил, что во вселенной был настоящий Холмс, которого назвали самым известным частным детективом Великобритании. Да, и вот он называл меня доктором без всяких шуток. С некой благодарностью в глазах отозвалась моя супруга. Я не уловила фальши в его словах. Либо он способен обмануть даже меня, либо это крайне достойный джентльмен. Покивал я. Теперь понятно, почему ты им заинтересовалась. Можешь и дальше с ним играть в детективов, доктор Ватсон. Вилли, вскинулась моя ненаглядная, наградив мою ухмыляющуюся морду полным наигранного недовольства взглядом, не подражая этим глупым юным людям. Хе-хе, ладно-ладно. Кстати, познакомишь с этим мистером Холмсом, угостим его нашим чаем. Думаю, столь умный человек достоин подобного. Отсалютовал я книжкой, которую от безделья принялся писать. На фоне прогремевших опиумных войн многие британцы услышали об Китае, и я ради интереса решил написать несколько книг о нем, упоминая в них набор легенд, которые придумали и распространили еще близняшки. Чем больше людей будут слышать о нас, тем проще будет, если мы решим раскрыть себя человечеству. Люди в моей первой реальности умудрялись верить в существование вымышленных персонажей, вроде Дракулы, а уж если бы такой персонаж действительно оказался реальным, человечество гораздо быстрее в это поверит. Я сама хотела его пригласить. Довольно улыбнулась сероволосая. Думаю, он не откажет. 1891 год. Н.Э. Швейцария. Рейхенбахский водопад. Самый известный детектив Британии впрямь оказался приинтереснейшим человеком, прекрасным и эрудированным собеседником, обладателем немалого ума и приятного характера. Честное слово, я никогда не думал, что встречу столь достойного даже не человека, а просто разумного. Наблюдательность его тоже была велика. Не знаю, сколько еще деталей он смог заметить, но полагаю, что нашу легенду он не разрушил только из-за природной вежливости и уважения к секретам других. Правда, вряд ли это помешает ему начать их разгадывать, но вряд ли он поведает об этом остальным, ежели они не несут вреда людям. Судя по тому, что он продолжал молчать на протяжении десятилетия, даже замечая, что мы не стареем со временем, выданный мною кредит доверия мистер Холмс оправдал. Собственно, по этой и еще одной причине я сейчас и отправился вслед за Хуа в Швейцарию. Что за вторая причина? О, профессор Мориарти был не просто человеком, а обладателем малых глазок и острых клыков. Холмс же умудрился каким-то образом выйти на целую вампирскую сеть, которая действовала в Лондоне. И судя по некоторым намекам, которые мы нашли за 30 с хвостиком лет пребывания в Британии, людьми в этот век правят вампиры. Слишком часто мы натыкались на клыкастиков и хвосты, ведущие к их тайным обществам. Но скрывались эти ребята и впрямь прекрасно, даже по меркам Асгарда, и чтобы их найти, пришлось бы буквально перевернуть весь остров вверх дном. Так светиться мы не желали, тем более это может нарушить ход человеческой истории, который менять я очень не хочу. Поэтому самым логичным шагом было бы воспользоваться чрезвычайно гениальным умом мистера Холмса, а потому погибнуть на водопаде я не могу ему дать. Моя благоверная не особо верит в негативный исход для своего коллеги и товарища, и переубеждать ее было бы слишком опасно для секрета прошлой жизни. Зная Шерлока, и впрямь очень сложно поверить в его гибель от руки преступника. Тем более Хуа ведь не дура, начнет думать и мыслить, и потому скинуть все на прорицание во второй раз не выйдет. Конечно, в итоге персонаж Конан Дойля выживает, но это иная реальность, и Холмс тут живой человек. Собственно, развязка настала через пару часов моих наблюдений. Пользуясь преимуществом в физической силе и уверенностью в своих вампирских возможностях, Мориарти вел себя весьма бесстрашно, и, столкнув таки Холмса, недооценил того, и не заметил, как человек успел ухватиться за его одежду, и, пользуясь весом собственного падающего тела, буквально сдернул вампира за собой. То ли будучи слабым кровососом, то ли банально не удержавшись на краю обрыва, то ли будучи уверенным в своем выживании при падении, Мориарти последовал за ним. Оттолкнувшись и помогая себе ветрами Хрёсвильга, я ринулся следом за двумя мужчинами, буквально подхватывая каждого за шкирку и оттолкнувшись от камней в водопаде, приземляюсь на берег озерца, в которое и впадает Рейхенбах. Аох! Болезненно раздалось справа, где был мною опущен детектив. Что это был? Здравствуйте, мистер Холмс, давно не виделись, кивнул я, придерживая профессора левой рукой за плечо. Тот попытался было дернуться, но быстро оправдал репутацию самого страшного врага Холмса и быстро понял, что из моей хватки ему не выбраться. Мистер Ватсон, удивленно проговорил мужчина, поднимаясь на ноги. Можно просто по имени, Винлин. Я же говорил, чуть улыбнулся я. ГМ, судя по тому, что я ощутил, видел и вижу, неужели вы с доктором? Британец проследил взглядом за Хуа, спрыгнувшую следом за мной. Видимо, как и мужчина Ватсон в рассказе, она слишком промедлила. Иронично, как же иронично. Нет, мы не вампиры, как мистер Мориарти. Не существа с двумя клыками длиннее человеческих и глазами свежей крови, как вы их характеризовали моей супруге. Кивнул я в сторону облегченно выдохнувшей девушки. Но об этом позднее. Вы слышали рассказ о графе Дракуле? Да, довелось ознакомиться. Кивнул детектив, переводя взгляд с нас на профессора. Полагаете, мой главный враг как раз он, или из ему подобных созданий? Последнее, мистер Холмс, как же приятно разговаривать с догадливым человеком. Эх, видите ли, мы защищали человеческий род с незапамятных времен, и как вы наверняка успели отметить, не имеем возможности стареть. И в последнее время мы стали обнаруживать, что сии создания начали управлять людьми, не так как профессор, преступными нынешнему обществу методами, а будучи официальными лицами в правительстве Британии. Наша встреча с доктором была подстроена, кивнул сыщик в сторону моей ненаглядной. Нет, мотнула головой девушка. Наша с тобой встреча, Шерлок, была совершенно случайной. Полагаю, мой супруг просто воспользовался удачно подвернувшейся возможностью. Именно так, кивнул я, мельком покосившись на внимательно слушающего диалог Мориарти. Зная вас, мой давний ассистент, вы не врете, удивленно хмыкнул мужчина. Приятно удивлен, что не стал объектом чьих-то тайных планов. Так вот, возвращаю к себе внимание. Ваш ум мне нужен, дабы узнать, что из себя представляют вампиры в правительстве. Судя по тому, что нигде не было слышно о пропадающих без крови людях, сии кровожадные создания хорошо правят людьми и не пожирают их без меры. И мне надо узнать, стоит ли им противодействовать. Если предполагать, что все, что вы поведали мне, правда, то проблемой это станет даже для меня. Одиночка, к сожалению, не может воевать с государством, тем более моей родиной, покачал головой сыщик. Ха, эти глупцы тебя даже за угрозу не считают, наконец подал голос Мориарти. А я видел твой ум и твоего нестареющего ассистента, притом подобным мне, ребенком ночи, также не являющимся. Профессор, я вас отпущу, но бежать не советую. Силу мою вы уже оценили. Не дурак, понял уже. Презрительно фыркнул математик, наконец поднимаясь на ноги. Что же вы хотели узнать, парочка неизвестно кого? Мой лучший враг, быть может, вы что-то подметили? Вы с ними знакомы поболее, десяток лет. Мистер Ватсон, доктор, посмотрел на нас с вопросом Холмс. Поведайте ваши наблюдения. Кивнул я с отчетливым интересом. Пользуясь некоторыми неточностями в вашем образе и деталями интерьера из вашего дома, также учитывая феноменальные навыки и познания моего ассистента в медицине, и, судя по всему, невыдуманное китайско-европейское происхождение, несколько промедлил детектив, облачая мысли в слова. Ну и ко всему прочему, прочитав подробнейшую интерпретацию китайской легенды о бессмертном фениксе и повелителе ветров, вышедшую из-под вашего пера, я могу с уверенностью утверждать, что вы являетесь этими самыми мифическими защитниками Поднебесной. Браво, браво, прохлопал я, прекрасно зная, как мало намеков мы оставили на это. Великолепно, будь таких людей как вы больше, нам было бы не столь легко скрываться. Но довольно о нас, этот разговор можно и перенести. Профессор, у вас, кажется, есть выходы на находящихся в своих кулуарных обществах сородичей. Нам хотелось бы с ними познакомиться и уточнить, скажем так, политику по отношению к людям. Я смею считать с высоты своего опыта вас лишь подвергшимися проклятию людьми и изменившими свой рацион питания, так что уничтожать не планирую. Если вы не станете ощутимой угрозой людям, я то могу, протянул профессор. Но выживете ли вы после устроенной мною встречи? Оскалился он, обнажая клыки. Можете быть в этом уверены и строить свои планы исходя из этого. Наградил я его своей неизменной ухмылкой. Так каким будет ваш положительный ответ, господин Мориарти? Спустя некоторое время Шерлок Холмс, детектив, сыщик, немножко гений, привычно блуждая взглядом по обстановке, мужчина обыденно подмечал детали и практически не прилагая осознанных усилий, сопоставлял их с имеющимися фактами, предположениями и другими деталями. Его самый умный враг, оказавшийся сородичем выдуманного графа Дракулы, а выдуман ли он, если учитывать открывшиеся детали, все-таки удовлетворил просьбу супруга вечного и незаменимого ассистента самого Холмса и провел их в кулуары правительства. Скользнув по фигурам двух бессмертных с востока, Шерлок самому себе кивнул, в очередной раз убеждаясь в том, что они подобно красноглазым кровососам кровь не пьют. Ни разу он не видел ни алых глаз, ни длинных клыков, более подходящих животным. Так-так-так, раздался полный уверенности в собственных возможностях, а также снисходительных нот, женский голос. Место, в котором их встречали, было выполнено в мрачноватых тонах, соответствующих введенной ее величеством моде, но с ощутимыми вкраплениями алых тонов. Пока что Холмс затруднялся сказать, что хотели выразить этим цветом хозяева. Быть может, это намек на рацион этих созданий, вампиров. У нас тут пара нестареющих, словно мы, людей, есть числа магов и самый знаменитый детектив Британии, а также наш любитель покопаться в преступной грязи. Продолжила наконец вышедшая на неяркий свет женщина. Камилла, процедил профессор Мориарти, наградив женщину очень злобным взглядом. Тут бы идиот понял, что отношения у них не самые лучшие. Мягко говоря, вышедшая вампирша хоть и была одета якобы по нынешней моде, однако вульгарности в этой даме было гораздо больше, чем в откровенно мальчишеском наряде доктора Ватсон. Профессор, что за молодая и несмышленая особа к нам вышла? Мне нужны те, кто действительно решают проблемы. Повернулся к упомянутому Винлин Ватсон, сложив руки на груди. Недовольство, скрытая угроза и полная уверенность в себе. Это несколько облегчило страхи Холмса, не желавшего бесполезной гибели от существ намного сильнее человека. Детектив уже убедился в этом на примере профессора. Они будут. Я достаточно сделал для них грязной работы, иначе падет их репутация, а этого они боятся более всего. Презрительно фыркнул преступный гений, оказавшийся лишь частью огромной сети нелюдей. Ты хорошо нас знаешь, недовольно сморщила нос эта Камилла. А ты, маг, не зазнавайся. На далеком расстоянии ты, может быть, и опасен, но вот вбли, за практически мгновение, заставив Шерлока резко отпрянуть, беловолосая оказалась вплотную к мистеру Ватсону, прижимаясь к тому всем телом. И если я сделаю вот так, наклонилась она обнажившимися клыками к шее мужа доктора, а знаешь что, укуси, проговорил мифический повелитель ветров, и в его тоне детектив с величайшим трудом уловил пакостливое предвкушение. Ты ведь понимаешь, маг, что Мориарти меня сейчас не успеет остановить, самоуверенно прошептала клыкастая. Дерзай, я уверен, профессор тебе мешать не будет. Не буду, подтвердил математик, с интересом наблюдая за происходящим. Ну тогда не буду отказываться, резко проговорила женщина, впиваясь клыками в шею, только чтобы следом закричать. А-а-а, чьи-то клычки оказались менее прочны, чем кожа жертвы, ухмыльнулся во все лицо мистер Ватсон, поднимая с пола парочку длинных клыков. Заберу в качестве сувенирчика. Довольно. Камилла слишком поторопилась и забыла о осторожности. Заговорило новое действующее лицо, на первый взгляд бывшее обычным английским джентльменом, быть может, даже из числа аристократии. Вот только от одного его взгляда у знаменитого детектива пошли мурашки по коже, а сердце забилось чаще. Слишком. Слишком впечатляюще ужасающим он был. 1941 год. Энн Эвенлин, США, Бруклин. Вампиры тогда оказались весьма договороспособными ребятами, отчего мне даже не пришлось прибегать к помощи мистера Холмса для точечного вычисления и дальнейшего уничтожения их гнезд. Тем более клыкастиков в самом деле оказалось много. После того, как я раскрыл им существование девяти миров и дал понять, что они тут далеко не всемогущие ребята, а также предоставил доказательства этому, они окончательно присмирели, и в итоге мне стало понятно, что они управляют уже почти всем Мидгардом из-за кулис, исключая Китай и Японию, в которых заправляли мы и рука. Борьба с ними вышла бы долгим процессом, и людям принесет бед гораздо больше, чем сейчас вампиры. Даже присутствовавший тогда на разговоре Холмс это понял, тяжко вздыхая каждый раз на особо горячих моментах диалога. Впрочем, ему предложили помогать им избавляться от ренегатов, действовавших в открытую и оттого мешающих людям гораздо больше вампирских правителей. Шерлок оценил новые реалии и согласился на эту роль, так что с детективом вопрос тоже был разрешен. Не хотелось бы, чтобы мой приятель погиб от рук кровососов, ежели бы продолжил с ними борьбу. Впрочем, по заключенному между нами договору, Мориарти ушел в тень, сделав вид, что погиб в Швейцарии в падении с того водопада. Заодно это пресечет слухи о существовании вампиров, и что сам профессор-вампир, в преступной среде, где они уже распространялись, не всегда наш математик мог сдерживать свою природу, да. Касательно остальных пунктов договора, если очень кратко и упрощенно, но вампиры не слишком наглеют в отношении людей и не устраивают полный трэш, признают мою власть над землей в важных вопросах как наместника Мидгарда, а я в ответ всех высокопоставленных вампиров в случае нарушения ими договоренностей, передаем им и не мешаем решать политические вопросы между кланами и управляемыми ими правительствами людских стран. Зачастую, кстати, в вампиры как раз и попадали бывшие политики и монархи-люди. Среди вампиров, с которыми мы общались, вообще трое были бывшими королями Англии. Собственно, благодаря содействию клыкастиков, у нас получилось без всяких подозрений преподавателей и руководства проучиться в Оксфорде и получить докторские степени по физике и химии в моем случае, и биологии с химией в случае Хуа. Также мы выпустили несколько работ, статей на весьма занятную, но не самую популярную тему. Возможности химико-физического улучшения возможностей человеческого организма. Это оказалось даже легче, чем я думал. Все-таки мы обучались у близняшек, а любые маги в техномагическом государстве по умолчанию являются и прекрасными учеными, а знания свои они нам передали. По сути, в Оксфорде мы получили лишь некоторые незначительные для асов и ванов в виду наших особенностей тел, да иную точку зрения на различные науки, актуальную для нынешнего человечества. Пойти на это я решил специально перед началом Второй мировой, дабы привлечь внимание стратегического научного резерва, которому капитан Америка будет обязан своим становлением. Для своей ненаглядной я обосновал это как желание узнать пик нынешней технологических возможностей людей, а самое секретное подразделение союза одних из ведущих государств мира, идеально для этого подходит. Доктор Ватсон, фамилию мы решили не менять, даже создав новую легенду. Сейчас люди не будут искать сходства с нашими бывшими личностями, слишком заняты другими делами. А вот потом, когда у них будет свободное время. Ну и, теперь меня тоже стали звать доктором, как и Хуа, хе-хе. ГГ сейчас это примерно нечто такое, только волосы все же покороче и собраны в один хвост. Мисс Джонсон, отдышитесь, а потом говорите. Вздохнул я, оглядывая совсем молоденькую девушку. В стратегический научный резерв ее взяли исключительно из-за отсутствия хоть каких-то особых личных связей. Помимо нее было еще бесчисленное количество более умных и сообразительных дам, однако на то они и умные, что эти связи завели, серьезно помогают в продвижении. Как использовавший связи вампиров говорю, да-да, простите, доктор, сделал несколько вздохов американка. Полковник Филлипс просит вас прибыть в свой кабинет, ау, интересно, прищурился я, зная характер этого офицера. Он был весьма старомодным человеком, грубым в своей сути, но суртуровски верным делу союзников и проверенным с головы до пят, а оттого был идеальным руководителем для сверхсекретного подразделения. Подробности имеются, мисс Джонсон, нет, простите. Полковник более ничего не передавал. Чуть покраснев щеками, пробормотала она. Минув несколько коридоров, я наконец добрался до кабинета директора СНР, где нас встретила его секретарша, Лорин. «Доктор Ватсон», приветливо кивнули мне, открыто улыбнувшись. «Прекрасно выглядите. Полковник вас уже ожидает». Будучи француженкой по происхождению, наша бессменная Лорин была достаточно выдержана, чтобы, КХМ, выдерживать сложный характер начальства, но порой выпускала стресс, кокетничая. А тут еще и я, по меркам людей, обладатель смазливого лица, да еще и с хоть каким-то подобием манер, которыми местные ученые славятся в последнюю очередь. Эрскин, накрыл меня крик полковника, доносящийся из-за двери и перебивший блондинку. «Опять спорит», — шепотом произнесла женщина, сделав страшные глаза. Хмыкнув в ответ, я отворил дверь в кабинет и вошел внутрь. На меня тут же уставились две пары глаз, собственно, полковника и Абрахама Эрскина, главного и незаменимого ученого по проекту «Возрождение». «Ватсон», — сразу же воскликнул Филлипс, — «ну вы-то скажите ему, он каждый раз отбраковывает всех кандидатов, достойных солдат Америки. Они не подходят, Филлипс, не подходит. И прежде чем ты перейдешь к любимым угрозам, напомню, что основной состав сыворотки знаю только я», — вполне спокойно произнес мужчина в круглых очках. «А там, наверху, не позволит тебе на меня давить иначе как словесно». «Сколько на этот раз?» — вздохнув, спрятал руки в карманах я. 15, взорвался офицер. «Я их почти лично тренировал. Прекрасные физические данные. Да будь у нас вся армия таких, мы бы уже отправили Гитлера в ад, воевать с чертями». «Прекрасные физические данные – это не все, Филлипс, не все, и вы отчаянно не хотите это понимать», – твердо отозвался немецкий еврей. «К тому же и некоторые биологические параметры не подходят для реализации действия сыворотки. Вы же не хотите получить половинчатые результаты еще полтора десятка красных черепов? Сразу бы сказали, а то физические данные – это не все, это не все», – проворчал полковник, успокаиваясь. «Ладно, свободны, Ватсон, останься». Пронаблюдав, как за Абрахамом закрылась дверь, я повернулся в сторону американца. «Ха-а, вот все бы были такими нормальными учеными, как вы, Ватсон, даже пускай они будут молодыми», — вздохнул он. «А я что, просто не спорил с начальством, желая большей автономии и времени на собственные исследования. Я здесь не за использованием ресурсов союзников, а за тем, чтобы увидеть становление капитана, и, возможно, сделать его несколько сильнее. Сыворотка — это очень интересная возможность усилить человеческий вид на галактической арене. Они не станут такими же сильными, как асы или ваны, но вот уравняться с какими-нибудь кри, да, это было бы неплохо. Но распространение такого усиления в руки американцев и власть имущих людей в частности я не дам, ибо нафиг. Так что Абрахаму Эрскину в любом случае придется умереть от рук агента Гидры, либо от сердечного приступа. Ну, еще обдумывается вариант с тем, что я отправлю его куда подальше с Мидгарда, да. Итак, что по сыворотке? Нам все еще нужен основной состав Эрскина, — серьезно взглянул на меня офицер. Тогда вам стоило вызвать мою жену, она больше по сыворотке работает. Я же физик более, по витоизлучателю работаю со Старком. Якобы недоуменно покосился я на Филлипса, отыгрывая не слишком догадливого человека науки. И тогда Эрскин что-то бы заподозрил, — объяснил стареющий мужчина. Ты наверняка знаешь о процессе. А, допустим, точно я сказать не смогу, не биолог. Американец лишь махнул рукой, мол, все равно говори. В общем, Хуа говорит, что не понимает, как додумался до примерно 50%. Некоторые соединения, которые жизненно необходимы для успешного результата и сохранения той же внешности у испытателя, их надо разрабатывать с нуля, полдюжины лет, минимум. Вообще никаких вариантов, — помрачнел мой собеседник. К сожалению, соврал я, так как до окончательного понимания работы Эрскина, по словам моей ненаглядной, ей нужен всего лишь год-другой. Нужно больше коллег, но, как вы знаете, их перебросили на какой-то другой проект. А, да, то, — поморщился человек, — проблема, но пытайтесь, и еще раз пытайтесь. Хоть и не сейчас, но результат все равно пригодится. Америка вас не забудет. Я вообще-то британец и китаец. Для проформы, — совершенно невозмущенным тоном проговорил я. Да-да, я помню, — отмахнулся он, считая меня человеком, не заинтересованным в стране работы. Более не задерживаю. Если будут новости, сообщишь во время обычного отчета по знакомому тебе шифру. Да-да, только не забудьте про вибраниум. Помню, — Взамен на сотрудничество вам будет предоставлено некоторое количество этого материала», – кивнул мужчина. «Теперь насчет, собственно, Старка. 1943 год, Нью-Джерси. Лагерь Лихай. Живее, дамы, работайте». Мерно шагая между отжимающимися солдатами, говорила Пегги Картер, моя соотечественница по легенде. «Моя бабушка и то резвее была, упокой Господь ее душу». Для таких слов у этой боевитой женщины были все основания, ведь именно она вытащила из Германии доктора Эрскина, практически в одиночку. И те, кто сомневался в ее силе, уже получили по почкам в спарринге. С ней даже моя ненаглядная хотела потренироваться, но, увы, надо блюсти легенду. Мы и так дофига молоды для докторов наук, и умение драться будет совсем уж подозрительным. Кабы за агента Гидра не приняли бы, да, не спать, продолжала она, но тут уже заговорил Филлипс, шедший вместе с Абрахамом и нами по лагерю. За прошедшие 2 года мы уже успели зарекомендовать как лучшие ученые в проекте помимо самого немецкого еврея. Вы же не думаете взять Роджерса, верно? Тоном, будто он зря это спрашивает, и это в принципе невозможно, проговорил полковник. Я не просто думаю, я сделал выбор, и он очевиден. Поправляя очки, проговорил ученый. Когда вы привезли на мою базу этого тощего астматика, я закрыл на это глаза, решил, что он вам пригодится как подопытная мышь. Я и представить не мог, что вы его возьмете. Уже привыкший к Эрскину, вполне спокойно проговорил Филлипс. Встать, проговорила Картер, когда мы прошли рядом с ней и солдатами. Сделайте укол ему в руку, протянет ноги. Продолжал разговаривать офицер, тогда как я всеми глазами пялился на будущего Кэпа. На себя из фильма он был, опять же, весьма похож. С первого взгляда неразличим, но при приглядывании, становится понятно, что это все же несколько иной человек. Смотрю на него, и плакать хочется. Кивком указал на уставшего парнишку из Бруклина американец. Я ищу качества важнее физических, полковник. Наконец их спор привел к закономерному результату. Тяжело вздохнув, директор СНР подошел к машине с учебными видами вооружения, и достав из ящика с учебными гранатами одну из них, выдернул чеку и, повернувшись к Эрскину, уверенно произнес, на войне нужна отвага, и кинув муляж перед 2 рядами занимающихся кандидатов, зычным голосом крикнул, граната, подумать только, здоровые и мощные мужики разбежались во все стороны, а тощий астматик бросился закрывать ее всем телом. Одно дело это видеть на экране, и кивая, насмешливо говорить, ох уж эти стереотипные герои, в реальности же такие люди на вес золота. И теперь я окончательно понимаю, почему выбран был именно Стив Роджерс. Эрскин не был солдатом, которого учили сначала исполнять, а потом думать, а оттого доверить сыворотку хотел человеку ответственному и самоотверженному. Правда, боюсь, если он не погибнет от рук гидровца, сыворотку из него выбьют. Власть имущим никогда не нравилась, чтобы сила была в руках тех, кто руководствуется совестью, а не приказами. Справедливости ради говоря, это актуально не только для человечества, да, и все равно он тощий. Неприятно удивленный побегом своего любимчика, фыркнул мужчина, уходя прочь. Хорошая работа, мистер Роджерс, воздал должную благодарность я. Будь он Асом или Ваном, такого соратника было бы приятно иметь поблизости. Неожиданное проявление эмоций, Винлин, удивленно хмыкнул немецкий еврей. Признаться, некоторое время я думал, что вы отбраковываете кандидатов на зло полковнику, но теперь вижу, что ошибался. Прекрасно узнав, как любят друг друга ученые и военные, у меня были такие мыслишки, потому что несколько иных кандидатов были весьма неплохими людьми, уж точно лучшими, чем 90% кандидатов Филлипса. Ошибки бывают и приятными, проговорил чрезвычайно довольный Абрахам, наверное считающий, что сегодня убедил сразу 2 зайцев. И начальника своего, и самых лучших после него самого ученых. Что ж, не буду разочаровывать его, ведь полковника он в самом-то деле убедил. Глава 34. Капитан Америка. Тессеракт. 1943 год Н.Э. 22 июня. Винлин. Великолепно! Воскликнул я, идя по коридорам Бруклинского объекта стратегического научного резерва. Как вообще до такого можно было додуматься? Покачав головой, я посмотрел на идущего впереди Эрскина. Учитывая нынешний технологический уровень землян, я вот совершенно не представляю, как на примитивных машинах расчета это можно было все сделать. Так что мои восторги оправданы. Если большую часть сыворотки мы кое-как восстановили, все же Эрскин работал на оборудовании базы, и как бы он ни старался уничтожать все следы, они и оставались. И тут же передавались нам полковникам, люди которого все скрупулезно собирали. Но все равно, некоторые части были для нас совершенным темным лесом, ибо асы и ваны не слишком разбираются в уникальной физиологии людей, имеющей такую штукенцию как X-ген. Но даже так хорошо однако иметь в своем распоряжении целую кучу помощников и искреннего, но туповатого патриота, верящего, что так он помогает своей стране, и это он еще о вампирах не знает, которые будут крайне против армии суперсолдат. Собственно, только благодаря моему заступничеству проект вообще еще не закрыт. Да, я прекрасно понимаю, вздохнул тем временем еврей, что после того, когда мы получим сверхсолдата, а он уверен в своих силах, не если, а когда, уже никому не будет интересны моральные качества кандидатов, будут выбирать всех, кто может исполнять приказы, и я не смогу этому помешать. Мое идеалистично-детское желание, чтобы все мои суперсолдаты были такими же, как и юный Роджерс, сбудется лишь единожды, а потом, нет, я не могу такого позволить. Я не от того отказывался служить Шмидту и нацистам, дабы уже другие власти имущие делали аналогичные вещи, пусть и под более красивыми лозунгами. Неожиданно критичное отношение к тем, кто вас спас и дал все эти возможности, отметила моя ненаглядная. Я не дурак, увы, идиотам живется легче в жизни, а вот нам, я уверен, даже после войны ни один из ученых той же Гидры и иных особо секретных подразделений Гитлера не будет осужден. Более чем уверен, что они окажутся на моем месте и на тех же благоприятных условиях, покачал головой, заставив меня вновь восхититься. Он буквально будущее предсказал, и вы это говорите при нас, хмыкнул я. Я вас узнал неплохо за 2 года, вам не безразлична судьба людей, причем не отдельной страны, а в целом. Вы пытались это скрыть, но я, опять же, не дурак, покачал головой ученый. Он почти угадал. Да, я не против защищать людей от мистических угроз, благо как с тем же Дармамму истории о наших делах разлетаются по Асгарду и Ванахиму. Там, конечно, всем плевать на защиту аборигенов-папуасов, но уровень угроз, побежденных нами, был весьма высок и по меркам асов иванов. Так что свою славу мы получили, и ее весьма и весьма много. Признание самыми развитыми цивилизациями галактики греет пузико ЧСВ, да, хотя за тысячелетия еще та, давняя юная мечта серьезно потускнела. Не только люди меняются, но и асы. Слишком много в последнее время проблем с умными людьми, проворчал я, вспоминая Холмса. Тот тоже неплохо нас просчитывал. Мы, конечно, не особо старались, ибо банально лень было что-то мудрить с ничего не могущими нам сделать людьми, но тем не менее.